Глава 34. Октябрь 1955 года. Севастополь. В тот воскресный день полковник Гайдук пришел к Анастасии с твердым намерением просить ее руки. Поскольку сама Косташ никогда в жены к нему не набивалась, то Дмитрий заметно волновался. Вдруг его пуританку вполне устраивает роль любовницы, а проблемы одинокого мужского бытия совершенно не интересуют. Решив, что предложение лучше всего делать в постели, он повел себя, как всегда в подобной ситуации, и вскоре, слегка утомленный грубым сексом, ибо ни к каким особым нежностям партийная дама его не прибегала и от мужчины своего таковых не требовала, они уже неподвижно лежали на спинах, закрыв глаза и слегка прикасаясь друг к другу влажноватыми от пота бедрами. «Ты ничего не хочешь сказать мне?» — неожиданно поинтересовалась Косташ, не открывая глаз и не меняя позы. «Странно, ты никогда не задавала мне подобных вопросов. Неужели догадалась? Не знаю, как ты к этому отнесешься, но, наверное, нам уже в самом деле как-то пора сходиться». «Ты что, собрался делать мне предложение, полковник?» — спросила Анастасия таким уничижительным тоном, что всякое желание заикаться об этом самом предложении у Дмитрия тут же исчезло. «Да, в общем-то, пора, наверное», — неуверенно пробормотал он, смущенно скосив глаза на высокую оголенную грудь женщины. «Что-то решать и на что-то решаться». «Нашел время, Господи!» — в том же тоне процедила Косташ. «Решать нужно, только не в том русле, в какое тебя вот так вот занесло». «Тогда что ты имела в виду, когда спрашивала, что я намерен сказать тебе?» — насторожился Гайдук, покаянно вспомнив, что недавно у него случился нечаянный роман с молодой напористой медсестрой из портовой поликлиники. «Хотела, чтобы ты объяснил, почему вдруг я должна передавать тебе привет из какого-то дурацкого Степногорска». «Привет из Степногорска?» — не сразу сообразил полковник, что именно происходит в эти мгновения в их с Анастасией внебрачной постели. «Только не нужно чудить, не тот случай», — пошла в наступление Анастасия, решив окончательно войти в роль случайной жертвы, через которую, используя в темную, пытаются подступиться к начальнику отдела флотской контрразведки. «Я должна сказать тебе, вам привет из Степногорска, а ты обязан ответить. В этом городе у меня уже давно никаких знакомых нет, или что-то в этом роде. Я не очень-то смыслю в терминах, но похоже на... «Как это у вас там называется?» — артистично пощелкала пальцами. «Словом, на какие-то условные фразы?» «На пароль», — дрогнувшим, упавшим голосом уточнил флотский чекист. Он ожидал его услышать от кого угодно, только не от Анастасии. «И что в ответ? Ты действительно должен произнести такую фразу?» «Считай, что уже произнес». «Да мне это безразлично, я всего лишь уточнила. Лично мне этот ваш пароль, или как его там, слышать от тебя не обязательно. Лучше скажи, что это значит? С каких это пор ты пытаешься втянуть меня в какие-то там свои контрразведывательные, а то и просто шпионские игры?» «Это не я втягиваю, тебя втянули без меня», — мрачно бубнил полковник, поспешно, словно по тревоге одеваясь. «Остается выяснить, кто, с какой целью и когда именно это произошло. Во время войны?» «Конечно же, во время войны. Ты все-таки побывала в плену». И вновь реакция Анастасии поразила его. Вместо того, чтобы убеждать его, что в плен она не попадала, что это уже не раз доказано следствием, Косташ вдруг закинула руки за голову, сладострастно потянулась и спокойно ответила: «Побывала, естественно. Приблизительно столько же, сколько лично ты, агент Корсар, побывал в руках офицеров СД на некогда вверенной тебе авиабазе Бук-12». Направила против него те факты, которые были изложены в брошенном вчера в ее почтовый ящик письме без подписи и адреса. «О том, что в Албании тебя вербовали, генералам Шербетову и Волынцеву известно». А вот что касается вербовки на базе в 41-м... Когда Анастасия входила в душевую, у полковника возникло страстное желание войти туда же и задушить ее. «Даже не вздумай», — упредила его намерение отшельница. «Если со мной что-то случится, сразу 4 письма с изложением всех твоих агента СД похождений разойдутся по разным влиятельным адресам. Да и штурмбанфюрер СС фон Штубер основательно постарается». Пауза, которую Гайдук попытался выдержать, напоминала молчание самоубийцы, который, употребив яд, прислушивался теперь к реакции своего организма, подействует или не подействует. «Кто передал тебе пароль?» Остановился он у входа в ванную, наблюдая за неспешно двигающейся тенью за занавеской, отгораживающей душевую от унитаза и умывальника. До этого Дмитрий уже дважды в разное время пытался прорваться за эту занавеску, чтобы предаться любовным утехам под душем. Однако всякий раз Анастасия жестко осаждала его. «Известный тебе пьяница, старшина второй стати в запое, которого уже следующим утром нашли мертвым. Он появился на пороге, передал письмо и ушел. Я восприняла переданную мне писанину как идиотскую выходку какой-то из своих соперниц и, естественно, порвала в клочья. Но вчера вечером нашла в своем почтовом ящике сразу два письма. В одном от тебя требуется уточнить дату возвращения линкора «Новороссийск» на базу и место его стоянки. Ответное письмо я должна опустить в почтовый ящик погибшего флотского старшины в запое». «Словом, всего этого следовало ожидать», — начал понемногу приходить в себя флотский чекист, нервно прохаживаясь у двери ванной комнаты. «Причем единственная ниточка обрывается на тебе. Не на мне, а на полученном мною письме. Но, как я уже сказала, существует и другое письмо, анонимное, в котором мне открывают глаза на твой роман с медсестрой, давней твоей воздыхательницей Нинкой Солодовой, живущей в соседнем доме. Замечу, что пришло это подметное письмецо как нельзя кстати. Оно способно оправдать несерьезность моего отношения к двум предыдущим письмам». Пока после душа Анастасия приводила себя в порядок, полковник сидел за столом и угрюмо молчал. Он понимал, что условия, в которых оказался с этой диверсионной жрицей, неравные. Косташ известно о нем все, причем давно, в то время как он только-только начинает постигать, кто находился рядом с ним все эти годы. «Получается, что наше знакомство тоже было не случайным», — удрученно проговорил он, когда увидел хозяйку квартиры перед собой в коротеньком шелковом халатике и с челмой из полотенца на голове. «Если бы она захотела по-настоящему раскрыться перед этим мужчиной, то сказала бы, что давно шпионила за ним, и что в течение нескольких лет у нее через офицера-снабженца Климовского был выход на радистку, а еще посетовала бы, что теперь она представления не имеет». Почему на нее вдруг вышли в обход этого подполковника, с которым ее связывала еще фронтовая служба, как и фронтовые любовные утехи в тыловой снабженческой части, и что письмо это из женской солидарности, чтобы уличить ухажера, написано под ее диктовку, женщиной-завмагом, которую в свое время она спасла от верной тюрьмы. Причем писала эта женщина в перчатках, дабы не оставлять пальчиков печатными буквами. Да, она могла бы многое рассказать своему полковнику, но вместо всего этого, широко, по-мужски расставив ноги, уселась на диван и въедливо процедила. «Не случайным, конечно. Что-то туговато прозреваем, полковник. Мне приказано было подставиться тебе, и, как видишь, подставилась». «Не о том ты сейчас рассуждаешь, флотский чекист. Шкуры спасать нужно. Выбор у нас теперь небольшой. То ли мы продолжаем работать в одной диверсионной связке, скрывая всю ту цепочку, которая следует за поверенным тебе паролем». «Не получится. Скрывать уже не получится. Мое командование знает, что ко мне должен прибыть связник, и знает, что людей, которые его послали, будет интересовать линкор «Новороссийск». А еще ему известно, что человек, явившийся ко мне с этим паролем, замыкает ложную агентурную цепочку, которую моими зарубежными вербовщиками позволено сдать контрразведке. Если не сдам тебя добровольно, сдать под пытками, выдержать которые не смогу. Не той геройской породы. В таком случае завтра же подаю в органы вчерашним числом датированный донос вместе с обоими письмами. Ты, в свою очередь, тоже заявляешь о появлении связного, но при этом всячески поддерживаешь легенду о том, что меня попросту использовали, чтобы выйти на тебя. Других вариантов не вижу, да их и не существует».